тела. Подарю тебе ее, лишь бы сердце твое пело. Ведь тогда поет мое. Ты хотела солнца лучи, я принес его, держи. Все, что хочешь, ты получишь. Впереди ведь у нас жизнь. Все мечты твои исполню. Ведь любовь всего одна. Ты слова мои запомни. Ты и есть моя мечта. Я хочу тебя обнять и прижать своей груди. Между нами города, между нами корабли. Я хочу твой поцелуй, самый нежный среди всех. И остался бы с тобой, чтобы слышать громкий смех. Чтобы слышать громкий смех. Несут меня дороги дальше вдаль и глубже вглубь. И пишу тебе я строки. Ты меня уж не забудь. Ветер гонит путь дорогу, но я вновь пишу письмо. Подожди еще немного, я уже недалеко. Все мечты твои исполню, ведь любовь всего одна. Ты слова мои запомни, ты и есть моя мечта. Я хочу тебя обнять и прижать своей груди. Между нами города, между нами корабли. Я хочу твой поцелуй, самый нежный среди всех. И остался бы с тобой, чтобы слышать громкий смех. Чтобы слышать громкий смех. Чтобы слышать громкий смех. Чтобы слышать громкий смех.